После его смерти положение должно было круто измениться. Нет, не удалось ему построить земной град. Не больше успехов добился он и в создании града небесного. Карл бесспорно достиг определенных результатов на пути водворения теократии, и занимаемое им положение стало мерилом претензий его преемников. Но и здесь все держалось на энергии и властной воле франкского монарха. Поддержка современников придавала уверенность начинаниям Карла, укрепила его замыслы и заставила работать над их реализацией. Однако все последующее показало непрочность здания, так быстро рухнувшего после ухода строителя. Вдохновленный святым Августином, Карл поставил своей целью вечное спасение подданных, насаждение в их сердцах заповедей Христовых и беспощадную борьбу с царящим в мире злом. На этот подвиг были затрачены огромные силы и средства. И все же самому Карлу пришлось убедиться в недостижимости подобных замыслов. Мало того, именно он нанес смертельный удар своему идеалу, единому вселенскому христианству. Именно он начал рыть пропасть между двумя половинами христианского мира, пропасть и идейную, и фактическую. До него существовала лишь одна христианская империя, наследница Константина Великого. Теперь их стало две, причем ни одна не хотела и не могла уступить другой. Эта пропасть в последующие столетия расширялась и углублялась. Таким образом, ни одно из трех капитальных положений святого Августина на практике не осуществилось. Вместо правды пышным цветом расцвела всеобщая ложь. Вместо мира на горизонте уже маячила война всех против всех. Вместо единства было положено начало духовному расколу, обещавшему ядовитые плоды в будущем. Казалось бы, историческое величие сына Пипина Короткого должно значительно померкнуть, однако в действительности все зависит от угла зрения, под которым смотришь на существо проблемы. Если Карл не сумел построить царство христианской любви и справедливости, если он повинен в расколе между двумя частями христианского мира, то одновременно он же эффективно содействовал консолидации одного из этих миров, выступая выразителем пробуждающегося самосознания Запада. В известной мере Карл стал основателем и идеологом будущего западного мира в целом и отдельных составляющих его народов с их государственностью, экономическими, социальными и духовными институтами. Конец императора и начало легенды. В 812 году Карл принимал византийских послов, прибывших с большими дарами и признанием де юре того, что гордые наследники Константина и Юстиниана не желали признавать 12 лет. Можно себе представить радость и гордость, с которыми Карл выслушивал обращение «Августейший» и «Базилевс». Думал ли он в тот сладкий миг, увенчавший все его самые смелые мечты, что до смерти осталось всего 2 года? Люди ближайших поколений считали Карла не только великим воителем, но замечательным провидцем. Приведем весьма характерный в этом смысле отрывок из полулегендарного источника конца IX века, так называемого монаха Сен-Галенского. Однажды случилось так, что Карл, объезжая свои земли, прибыл в некий город Нарбонской Галлии. Когда он сидел за столом, в гавани появились нормандские лазутчики, высматривая добычу, но никто не догадался об их истинной принадлежности. Все смотрели на корабли, и одни приняли их за иудейских, другие за африканских, а третье — за британских купцов —